Безусловно, Пиния Лавровна, инчичикистская колдовщица, была одной из лучших представительниц народа леса, с которыми я когда-либо сталкивалась. Все типично дриадские признаки в наличии. Кудрявая блондинистость в легкую прозелень, устрашающий маникюр, любовь к сплетням и сериалам, истинно дриадская любвеобильность и прочее, и прочее. Чего в Пине не было, так это той самой наглости, которая с некоторых пор стойко ассоциируется у меня с образом любой лесной девы. Даже неудачная попытка прекрасной тщери лесов заполучить на свое ложе моего братца Арка не испортила нам отношений. Помнится, тогда дриада удовлетворилась практически равноценной заменой. Не получилось завлечь светлого, так отчего бы не взять в оборот темного? Не сомневаюсь, что красавчик Аминалон сделал все возможное, чтобы утешить Пинию. В общем, если не подругой, то приятельницей я ее вполне могла считать. А с подругами у меня с детства как-то не складывалось, и по приезду в распадок ничего в этом отношении не изменилось. Я же ревнива и подвержена приступам неконтролируемого гнева, а периодически обретавшиеся в моем окружении девы рано или поздно обращали свои взоры на великолепную семерку моих братьев. Осознать однажды, что ты всего лишь лазейка, средство для того, чтобы подобраться поближе к столь желанной добыче, как сыновья Анарелтиони, это было неприятно. Причем в этом отношении благородные дочери хороших эльфийских семей ничем не отличались от волооких дриад и наглых рыжих иномерянок. Подруги же братьев, похоже, терпели меня как неизбежное зло. И видеть неприятно, и возразить не смеешь. Подруги приходят и уходят, а сестры остаются. И так было во все времена. Короче, если и была в НЧЧК женщина, которая могла помочь мне осуществить эту мою чисто женскую месть, сходу включиться в игру и поддержать ее, так это Пиния. Собственно, так и произошло. «Нолочка!» – дриада всплеснула руками и выбралась из-за стола, где только что увлеченно листала журнал. «Ну что же ты так долго не заходила?» «Пинечка!» В тон ей воскликнула я. «Все хорошеешь?» Далее последовали объятия и звонкие чмоки где-то в районе сережек. Вот, отдав дань дриадской моде на приветствие, я обратила внимание кладовщицы, намявшуюся в сторонке настороженную Тави. После дровского логова дева всюду ожидала подвоха, и не могу сказать, что ее подозрения были несправедливы. «Пини, ознакомься, Таварил Селтендириан, наш новый дипломированный специалист. Привела на стажировку». О, наметанным глазом дриада мигом вычислила и отсутствие лифчика, и модель трусиков, и, похоже, подоплеку нашего здесь появления. На такие вещи у лесных красавиц истинно женский нюх. Впрочем, я полностью развеяла ее сомнения, добавив. Сейчас ее аптелемнар курирует. Но он так закрутился, пришлось временно взять шефство. И подмигнула дриаде многозначительно. Понятно. Пиния оценила длину юбки стажерки и хищно прижмурилась. «Надо девушке форму подобрать, и лучше бы по фигуре», — продолжала я. «Поможешь? Нельзя же допустить, чтобы это юное создание уродовало себя нашей казенной сбруей». «Конечно, подберем», — заворковала дриада. «В лучшем виде сделаем. Сейчас. Так, рост 5, размер и покороче, чтоб ножки не прятать». «Нет!» — вдруг подала голос Тави. Да так неожиданно и громко, что мы с Пинией удивленно взвизгнули. «Не надо короче!» Дриада недоуменно вытаращила глаза. «Так ведь лето же, жарко!» «И в самом деле, Тавариль!» Я ухмыльнулась. «Что-то я не пойму. Не вы ли совсем недавно?» «О, если бы взгляды магов воды 6-го ранга и дипломированных правоведов могли убивать!» Из небесно-голубых глаз Тави в мою сторону полетела такая ледяная молния, что я едва удержалась от того, чтобы не показать стажерке язык. «Поищите самый большой размер», — попросила она, весьма невежливо меня перебив. «Самый большой, пожалуйста». «Ну?» — в сомнении протянула дриада. «Есть 62-й, на 7-й рост. Но это же на гоблиншу». «Давайте», — сообразив, что гневными взглядами она добьется только почти неприкрытого веселья со стороны злобных энчичикисток, Тави уже не требовала, а почти умоляла. «Пожалуйста, пусть на гоблиншу». «Тавариль, это же смешно», — безжалостно заметила я. «В 62-м вы попросту утонете». «Я ушью», — эльфийка даже ладошки сложила в просительном жесте. «Я умею, я сама подошью». «Ну, если так...» Дриада как бы нерешительно покосилась на меня. «Надо примерить», — взяла Балрога за рога я. «Иначе мы ничего не поймем. Так, Пини, давай-ка я помогу. Достанем комплекта 4. Ага. Ну вот, Тавариль, можете приступать». И выдала опешившей девушке небрежный ком из спешно набранных пиней по стеллажам комплектов. «Мы можем отвернуться». В Дриаде взыграло великодушие. Нет, все-таки Пинечка совершенно нетипичный образец. Доселе ни за одной из дочерей леса я не замечала особого милосердия по отношению к потенциальной сопернице. Тем более, что травля новичков – это незыблемый ритуал, равно соблюдаемый представителями практически всех волшебных рас, да и неволшебных тоже. Судя по мятежному шипению, Тави великодушие не оценила. Но деваться ей было некуда. Огрызаться в ответ на настойчивые пожелания, более похожие на приказы старшей по званию, девочка еще не научилась. Поэтому следующие полчаса барышня Силтендириен услаждала теперь уже наш взор, представая передо мной и Пинни во все более нелепых видах. Ну, посудите сами, как будет выглядеть изящная стройная эльфиечка, если облачить ее в форму 62-го размера. Представили? А учитывая, что это издевательство она проделывала над собой сама, да еще и выслушивала наши сочувственные комментарии, в общем, сохранить при этом каменное выражение лица мне удавалось с трудом. А вот Пинни держалась не в пример лучше. В конце концов, она же дриада, глумление над соперницами у нее в крови. Ну, довольно. Я с сожалением глянула на часы и решила прекращать уже этот балаган. Право наше веселье что-то слишком уж затянулось. Как бы там ни было, а с этой девой мне еще бок о бок служить. Да и выяснила я уже довольно много из того, что хотела. Сделаем так. Мое мудрое решение подобрать Тави юбку подлиннее, а китель все-таки в размер, удовлетворило всех. И измученную эльфийку, и вспомнившую про некормленных целый день жаб дриаду. Древесные жабы-пивуньи, любимицы Пинни, по такой погоде могли и зачахнуть, задержись хозяйка и кормилица на работе хотя бы на полчаса сверх положенного по служебной инструкции. Даже моя месть не стоит таких жертв. Животных я все-таки люблю. Хотя некоторых из них, вроде Дзирова паука, предпочитаю любить на расстоянии. Так, мне еще надо бы к капитану Ушеснаху снова забежать. Я в сомнениях покосилась на Тави, мгновенно озарившую склад пылающими, словно факелы, ушами. Тавариль, вы ведь, наверное, заблудитесь одна в наших катакомбах. Нет-нет, я запомнила дорогу, спешно замотала головой стажерка. Я прекрасно выберусь сама. Я, собственно, не собиралась тащить вас снова к Дроу. Я собрала всю свою стойкость в кулак и все-таки не стала ей подмигивать. Дева и так испепелить меня готова. Или, учитывая ее специализацию, заледенить. Вот Пинни Лавровна тоже уже домой собирается. Пинечка, ты же нам не откажешь, душечка? Проводишь стажера Селтендириен к воздуху и свету? Конечно, провожу, Нолочка. Дриада хихикнула. Забегай завтра на чай. Поболтаем. Непременно просиял я и, изобразив на прощание нечто вроде салюта, радостно устремилась к выходу. До завтра, сударыни мои.